Послесловие автора к американскому изданию. Одна ночь из детства твердо запечатлелась в моей памяти. Я стою у пруда на окраине деревни в уезде Лошань, провинция Хэнань, где жили поколения моих предков. Рядом со мной стоят другие люди, взрослые и дети, и все вместе мы смотрим в ясное ночное небо, по которому медленно ползет крохотная звездочка. Это был первый китайский искусственный спутник Дунфанхун-1, Красный Восток-1. Дата — 25 апреля 70-го года. Мне 7 лет. С момента запуска спутника прошло 13 лет, а со дня, когда Землю покинул первый космонавт, — 9. Всего за неделю до этого Аполлон-13 благополучно вернулся домой из своего опасного путешествия к Луне. Но ничего этого я не знал. Глядел на ту маленькую, скользящую по небосводу звездочку, и сердце мое наполнялось неописуемым любопытством и желанием узнать больше. Так же глубоко, как эти чувства, в моей памяти запечатлелось ощущение голода. В те времена моя деревня и вся округа были страшно бедны. Голод был постоянным спутником каждого ребенка. Мне еще повезло, у меня на ногах были башмаки. Большинство моих друзей стояли рядом со мной босые. На некоторых маленьких ногах виднелись отморожения, не зажившие еще с прошлой зимы. За моей спиной тусклый свет керосиновых ламп пробивался сквозь прорехи в соломенных крышах. Электричество в нашу деревню провели только в 80-х. Взрослые, стоявшие вместе с нами, сказали, что спутник — это совсем не то, что самолет, потому что летает очень высоко над землей. Во времена моего детства пыль и дым промышленных предприятий еще не загрязняли воздух, и в чистом небе ярко сиял Млечный Путь. В моем сознании звездочки находились не дальше летящего над землей спутника, и я думал, что спутник летит между ними. Я даже беспокоился, как бы он ни натолкнулся на какой-нибудь из них, пролетая сквозь густые звездные скопления. Родители не следили за спутником вместе со мной, потому что работали в угольной шахте за 1000 километров отсюда, в провинции Шаньси. Несколькими годами раньше, когда я был совсем малышом, шахты стали зоной боев в межфракционных войнах культурной революции. Помню выстрелы в глухой ночи, тарахтящие по улицам грузовики, в которых сидели мужчины с оружием и красными повязками на рукавах. Но я тогда был слишком мал, и не могу точно сказать, реально это воспоминание или миражи, сконструированные моим сознанием позже. Одно я знаю точно. Поскольку шахты были местом небезопасным, и культурная революция ударила по моим родителям, у них не было иного выбора, кроме как отослать меня на малую родину, в Хэнань. Когда я смотрел на Дунфанхун-1, я жил там уже больше 3 лет. Прошло еще несколько лет, прежде чем я понял разницу в расстояниях до искусственного спутника и до звезд. Я тогда читал серию научно-популярных книжек, рассказывающих об основах разных наук. Она называлась «100 тысяч почему». Книжка по астрономии познакомила меня с концепцией светового года. До того я уже знал, что свет может за 1 секунду пройти расстояние, равное 7,5 экваторам Земли. Но не предполагал, какое уму непостижимое расстояние можно преодолеть, если лететь с такой скоростью целый год. Я представлял себе луч света, путешествующий сквозь холодное безмолвие космоса на скорости 300 тысяч километров в секунду. Пытаясь с помощью своего воображения постичь этот леденящий кровь простор и бездонную глубину, я ощущал ужас, благоговение и одновременно эйфорию, вроде той, что бывает при приеме наркотика. Начиная с этого момента, я стал осознавать, что обладаю особым талантом. Масштабы и сущности, выходящие за пределы чувственного восприятия человека, как микро, так и макро, и казавшиеся другим лишь абстрактными числами, в моем сознании обретают конкретные формы. Я могу их потрогать и пощупать, так же, как другие люди могут касаться деревьев и камней. Даже в наши дни, когда упоминание о радиусе Вселенной, 15 миллиардов световых лет, или мельчайшей струне, которая во много раз меньше кварка, не вызывает реакции у большинства людей, концепция светового года или нанометра рождает в моем мозгу живые красочные картины и приводит меня в невыразимый, чуть ли не религиозный восторг. Большинство жителей Земли никогда не испытывали таких чувств, и я не знаю, можно ли меня считать по сравнению с ними счастливцем или наоборот. Несомненно одно. Именно эти чувства и сделали меня сначала любителем научной фантастики, а затем и писателем-фантастом. В тот же самый год, когда меня поразила и очаровала концепция светового года, мою родную деревню постигло наводнение, известное как Великое августовское наводнение 1975 года. За один день в округе Джумадянь, провинции Хэнань, выпали рекордные 100,5 сантиметров осадков. Одну за другой прорвало 58 больших и маленьких плотин, погибло 240 тысяч человек. Я вернулся в деревню вскоре после того, как вода спала, и увидел, что вся местность полна беженцев. Я думал, что наблюдаю конец света.